Глава вторая. Отель «Сакура». Офис на шестом этаже через 3 часа. С некоторой горечью. Я крайне разочарован вами, Итира-сан. Я сам разочарован собой, Онода-сан. Позвольте, я напишу на эту тему стихи, а потом совершу обряд сеппуку. Я разрежу себе живот крайне аккуратно и не запачкаю пол. Я специально принес непромокаемый плащ и 6 метров целлофана. А мне потом сжигать ваш труп по частям в камине гостиницы? Нет, спасибо. Насколько известно, и вам, и вашей жене было выплачено 2 миллиона йен за особый заказ. Императорская комендатура Гонконга устроила, чтобы вы сели на борт Юнкерса без досмотра. Нет, я уже слышал ваши оправдания, но вряд ли их захотят слушать другие. Тяжелый вздох. Я понимаю вас. Чем это может мне грозить? Всем вообще-то. Деньги, которые вы положили в Микадо Банк, заморожены, и ваша семья их не получит, пока задание не выполнено. Приношу вам извинения, любезный Итиро-сан. Но сколько примерно вам осталось до встречи с Аматерасу? Аматерасу – богиня солнца в японской мифологии, повелительница загробного мира. Пауза. Как указывают врачи, около недели. Благодарю за ваше внимание. Шипение потушенной в пепельнице сигареты. Тогда я с прискорбием констатирую, у вас есть ровно 7 дней, чтобы завершить миссию. В любом случае, похороны за счет государства. Из чистого уважения к вашим прошлым заслугам, дорогой Итиро-сан. Я не заслуживаю даже пылинки уважения, Онода-сан. Прекрасно. Так попробуйте его вернуть, заодно со своими деньгами. Это единственный способ обеспечить достойную жизнь ваших детей. На эту неделю я представлю вам все необходимое, в том числе и рейхсмарки. Не такая стойкая валюта, как иена, но зато вы можете расплачиваться этими фантиками по Европе, как в Москве, так и в рейхскомиссариатах Норвегия, Украина и Нидерланды. Только в Италии рейхсмарку не берут, предпочитают свои замурзанные лиры. Итальянцы – опереточная нация. Они паразитируют на былой славе легионов Цезаря, хотя на деле с трудом покорили босяков из Абиссинии. Им следует не воевать, а танцевать тарантеллу. Эти еженедельные телешоу «Алло, Дуче». Романо Муссолини столь же эксцентричен, как и его отец. Сеньору за 80, а ведет себя словно студент. Игра на саксофоне, в пьяном виде, на собрании, держав Судзику Коку. Судзику-коку, с японского «ось». Этим термином принято называть союз Рим-Берлин-Токио, военный блок Италии, Третьего Рейха и Японской империи с 1940 года. Роман с одряхлевшей Софи Лорен. И смех, и грех.